1948 году Мюллер был награжден Нобелевской премией. Вначале особенно всех радовала невиданная стойкость этого истребляющего насекомых препарата. Обработанное ДДТ белье сохраняло инсектицидность и после 6-7 стирок. Эффект обработки закромов и помещений не исчезал до 4 лет. ДДТ решительно помог в борьбе против малярийных комариц. Комары мужского пола питаются нектаром цветов и потому не кусаются. Однако постепенно восхищение ДДТ стало сменяться тревогой. Препарат накапливался в почве, в населяющих поля, леса, озера, реки, моря и океаны живых существах. Проник он и в организм человека. В то же время стали появляться и все шире распространяться устойчивые к ДДТ и другим инсектицидам сельскохозяйственные и бытовые вредители. Сейчас все больше внимания, сил и средств уделяется организации биологической борьбы с грызунами и насекомыми посредством разведения представителей животного царства, которые являются их естественными врагами. Мы привели эту аналогию потому, что она позволяет наглядно уяснить происходящее в микромире. Сегодня в борьбе с различными инфекционными заболеваниями и осложнениями также все больше надежд возлагается на нелекарственные средства. Сюда относятся прививки, хотя тут подстерегает реальная опасность аллергизации, и общеукрепляющие мероприятия, особенно если говорить о профилактике болезней. Всеобщее признание получает положение о естественной тренировке. Организм при контакте с болезнетворными микробами начинает вырабатывать соответствующие защитные вещества, укреплять барьеры и успешнее обороняется. Общеизвестно, как устойчивы к сезонным простудным заболеваниям люди, систематически занимающиеся закалкой, физической культурой, спортом. Эти меры особенно перспективны в отношении сезонных заболеваний вирусной природы, по той причине, что пока, к сожалению, наш арсенал противовирусных медикаментов весьма ограничен и недостаточно эффективен. Неожиданные действия лекарств. Лекарства, вступая во взаимодействие с биологическими системами организма, в большинстве случаев вызывают более или менее выраженную, но ожидаемую реакцию. Однако в определенных ситуациях это взаимодействие может развиваться иначе. Это может быть обусловлено привыканием, накоплением препарата в организме, развитием зависимости его реакции от того или иного медикамента. Реакция на лекарство может существенно отличаться от обычной приврожденной недостаточности определенных ферментов энзимопатиях. Некоторые медикаменты в определенных условиях могут способствовать возникновению и развитию злокачественных опухолей, то есть подействовать канцерогенно. Знание этих опасностей может оказаться полезным. Привыкание, накопление, зависимость – вот основные причины, вызывающие так называемое инакодействие лекарств. Общеизвестно, что при повторных приемах лекарство его действие со временем ослабевает. Даже если это лекарство заменяет собой недостающее больному организму вещество, например, гормон инсулин диабетику, утрачивают действенность излишне часто принимаемые болеутоляющие, успокоительные, слабительные и многие другие средства.